Утром в мастерской помощники до края и Акулов принимали от подчиненных рекучу тяжелых свертков, тубусов и пластиковых контейнеров разнообразных размеров. Глядя на обилие всех этих предметов, Настория вызвала в помощь пятерых контролеров. «Можно узнать, что здесь находится», — обратился Геннадий к заведующему. «Секрета нет, тут различные образцы холодного и метательного оружия. Этот счастливчик, который дослужил контракт, в качестве оплаты поставил условие обеспечить его богатой оружейной коллекцией. Моим ребятам пришлось повозиться, чтобы изготовить этот заказ. Так вы сами его делали?» «Да, так же как и остальные необходимые предметы для заданий. Кое-что произвели по чертежам, а некоторые образцы придумали сами. Ведь как-то надо выходить из положения. Да, скучать вам не приходится. Это ерунда. Один твой коллега заказал каменную башню. Строили. Я еле уговорил его взять денежным эквивалентом, в местной валюте, золотом, золотом. Представляю, сколько вы отвалили. Для Лестера этот металл дефицитом не является. Давай, хватай вот тот сверток с топорами и топай отсюда». Хроник до края прибыл на красивую планету, большую часть которой занимали гигантские леса. Громадных мегаполисов также не наблюдалось. Небольшие населенные пункты были хаотично разбросаны по окраинам предгорий, океанским берегам и в долинах. Таблетка произвела посадку на маленькой лесной полянке. Под охраной Настории помощники занялись выгрузкой. Брюнетка, наряженная в пышное светлое платье, отправилась в сторону видневшегося неподалеку поселка. Вскоре она появилась оттуда на широкой колесной платформе, в которую были запряжены пара буйволообразных животных. К этому времени хроник уже ушел вверх. Рядом с Докраей восседал пожилой абориген возничий в потертом плаще. Он подогнал свой транспорт к указанному месту и стал безразлично наблюдать за погрузкой. После ее завершения, члены обеих групп также устроились на платформе. Примерно через час неспешной езды, возничий доставил всю бригаду на стоящий у окраины леса хутор. Брюнетка, чувствовавшая себя в этой местности как рыба в воде, распахнула дверь ближайшего сарая и распорядилась складывать оружие в него. Сама же двинулась навстречу выскочившей из деревянного дома женщине и принялась спокойно с ней разговаривать. После окончания выгрузки, до края попрощалась с хозяйкой хутора, и вместе с бригадой отправилась на платформе в обратный путь. Возничий за работу получил от брюнетки 3 золотых олимпийских рубля. Пораженный щедростью листорианки, абориген принялся целовать девушке руки, отчего та только брезгливо морщилась. Акулов за все время совместной операции подсознательно ожидал от злодейки какой-нибудь пакости, но до края вела себя спокойно, и не бросила в сторону землянина ни одного взгляда. Рект, так же как и его хозяйка Геннадия, в упор не замечал. «Это они так себя ведут только из-за Настории», — решил Акулов. «Не будь ее с нами, разорвали бы. Такое задание мне по душе», — громко сказал он, когда таблетка отправилась в обратный путь. «Я бы весь контракт таким грузчиком поработал». «Не говори», — согласился с ним напарник шкафа. «Никаких тебе гонок, стрельбы, конорцев, ноктов». «Ну-ну», — улыбнулась блондинка, — «помощникам мечтать не запрещается». Оппоненты землянина в разговоре участия не принимали и молчали до самого возвращения на Хронтар. Вечером в каюте появился улыбающийся Черласий. Довольно помахивая новой конечностью, он по секрету сообщил товарищу о решении старшей помощи Скорцу и его семье в будущем. Акулов был рад увидеть напарника в таком расположении духа, поэтому искренне порадовался за компанию. Наутро друзья явились в мастерскую. При виде врученной ему белой футболки с красной надписью «Эдедозу» Геннадия замерло сердце. Он вспомнил кооперативную фирму, которая выпускала свою одежду под товарным знаком знаменитой «Эдидеса», чтобы не иметь проблем с авторскими правами. Впрочем, на соблюдение которых особо не заморачивались, предприниматели заменили одну единственную букву в названии. А когда Черласию подали желтую кожаную сумку с большими синими буквами «УСР», пульс землянина возрос до максимума. Глава 38. Натягивая джинсы и обувая кроссовки, Акулов буквально сгорал от желания скорее отправиться на очередное задание. И неважно, какой попадется противник, главное оказаться там. Напарник перекинул ремень сумки через плечо и осмотрел себя в зеркале. Пригладив на груди изображение алого знамени с золотистыми серпом и молотом, тискарец остался внешним видом доволен. Ари вручил землянину просторную барсетку. Здесь мини-энерик и монеты. В сумке, то же самое, отпугиватель животных, запасные картриджи и энергетические брикеты. Макси и Энерике не поместились. «Ген, ты уж меня за это извини». «Ничего, обойдемся», — не обратил землянин внимания на сарказм заведующего. «А как насчет головных уборов? Ведь, куда мы отправляемся, очень жаркое светило. Откуда ты знаешь?» «Догадался». Через минуту помощники шагали в сторону посадочного ангара. Акулов поправлял на голове светло-серую панаму, а его товарищ крутил в руках синюю бейсболку. «Встретить бы сейчас Верку», — мечтал на ходу Геннадий. «Я бы ей похвастался». Но землячка не попалась, так же как и командирша. «А где Настория?» — удивленно спросил Черласий у стоящего возле таблетки Кичкинтоса. «Прибудет за вами позже», — ответил пилот. «Вы сейчас отправляетесь одни, одни, на землю». Чуть не уронил челюсть Акулов. «Я вас высажу в заданном районе, а старшая прибудет на другом хронике». «Но, почему?» «Она вместе с другой группой будет заниматься набором новых помощников. Ближе к выходу Накта, Настория появится». «Ясно. Хорошо, что хотя бы нас на вербовку не запрягают. Правда, Черл?» «Да», — согласно кивнул Тискарец. «Эта работа не для нас. Кстати, знаешь, что означает набор помощников?» «Ну, то, что их количество значительно сократилось», — предположил землянин. «И это тоже. Но, в первую очередь, это скорое возвращение Хронтера на Лестер. Во как! Даже не знаю, чему радоваться. Прибытию в Шанхай или разрядке этой станции корабля. Говорят, что наше верховное командование планирует постройку еще одного Хронтера», — сообщил Кичкинтос, и тут же стал серьезным. «Ребята, нам пора. Грузимся». Коротышка высадил своих пассажиров у огромного котлована, на краю которого стояли разноцветные вагончики, бытовки и множество различной автотехники. С замиранием сердца Геннадий стал разглядывать ряды, где стояли МАЗы, ЗИЛы, Уралы, КамАЗы, газончики и другие марки советского автопрома. Тут находились грузовики, самосвалы, миксеры, автокраны и много другой специализированной техники. Людей видно не было. Да и откуда они здесь, поскольку, судя по едва показавшемуся из-за горизонта солнцу, рабочий день еще не начался. «Накт должен появиться ближе к вечеру», — авторитетно заявил пилот. «Вы тут пока сами продержитесь. Будьте осторожны и никуда не влезайте. Не подведите нашу старшую. Будь спок», — заверил Кичкинтоса землянин. «Ей за нас краснеть не придется, надеюсь. И берегите браслеты связи. Если вдруг возникнет критическая ситуация, сообщайте мне». Таблетка растворилась в безоблачном небе, а напарники двинулись в сторону котлована. Акулов крутил головой по сторонам, пытаясь определить свое местонахождение. Высотное бело-голубое треугольное здание с кольцами-балконами, видневшееся слева, мужчина узнал сразу. «Гостиница «Москва», старый город», — вслух проговорил он. «Ты здесь бывал?» — поинтересовался Тискарец. «Да, возможно, я и сейчас где-то не так далеко». «Конечно, вот он ты». «Нет, ты не понял. Я имею в виду себя из этого времени». «Теперь понял. Тогда, тебе надо быть осторожным. Говорят, если помощник встречается в прошлом с самим собой, то их обоих разрывает на мелкие кусочки. Аво, спасибо за информацию. Буду знать. Ты тоже поглядывай по сторонам. Если меня молодого увидишь, сигнализируй. А как ты выглядишь? Вернее, выглядел. Маленький, тощий, косматый. Уши оттопырены, а лицо в веснушках. Ну и портретик ты нарисовал». Мужчины подошли к краю котлована и стали с интересом рассматривать находившуюся на его дне технику. Здесь были бульдозеры, экскаваторы, передвижные компрессорные станции и другая техника. С одного края грунт только начинал выниматься, а с другого уже стояли забитые железобетонные сваи. Землянин пытался вспомнить, что за объект был построен здесь, но десятки незаметно пролетевших лет выветрили из памяти очень многое. «Эй, уважаемые! Вы что здесь делаете? Тут нельзя ходить туда-сюда». Напарники повернулись. Со стороны вагончиков, опираясь на палочку, в их сторону спешил пожилой узбек. Черно-белая тюбетейка, длинный стеганый, ватный чепан синего цвета, калоши. Давно Акулов не встречал такого одеяния. Заметив, как рука Черласия поползла в сумку, Геннадий тихо прошипел. «Стой, не надо». Старец остановился метрах в пяти от помощников и продолжил. «Что здесь потеряли?» «Здравствуйте, отец!» Поздоровался Акулов и, слегка склонив голову, приложил правую ладонь к груди. «Это твой папа!» — вопросительно прошептал Черласий. «Тише! Делай как я!» — «Приветствую вас, отец!» Громко воскликнул тискарец и повторил движение товарища. «Здравствуйте!» Поздоровался узбек и подошел ближе. «Что ищете?» «Собаку!» Моментально среагировал Геннадий. «Не видели?» «Какую?» «Их тут много бегает. Такая здоровая, черная. Какая порода?» «Кличка!» «Может, появится здесь?» «Кличка!» «До края!» «А порода?» «Лестер!» Акулов немного вышел вперед и заслонил собой готового расхохотаться черласия. «Впервые слышу про такую породу, как алабай. Нет, больше и опасней. Вах, зачем пугаешь? А если она на меня нападет? Надо сказать прорабу, чтобы ружье принес. Не так страшно будет дежурить. Не переживайте, отец. Может, она уже не появится. Столько дней ищем. Давно. Так, какое сегодня число? 14-е. Уже 8 дней. О, сынки, бросайте бесполезное дело. Скорее всего, она к шашлычникам попала. Наверное. Ну ладно, отец. Мы пойдем еще немного поищем. Сходите на рынок, поспрашивайте у продавцов. Может, кто и поможет. А я вас, когда увидел, то подумал. Воры пришли. На той неделе 2 мешка цемента ночью пропали. Правда, не в мое дежурство. Помощники тепло попрощались со сторожем, и Геннадий повел своего товарища в сторону рынка. Землянин во все глаза рассматривал знакомые по временам юношества места. Именно этот период массового строительства в старом городе столицы Узбекской ССР он и застал во время своей учебы в СПТУ. Древние улочки с низкими глинобитными домами, сплошными рядами петляли по неровным дорогам, которые местами были до того узки, что легковой автомобиль еле по ним пробирался. Что уже тогда говорить про грузовики или автобусы? Глядя на перегоняемых по улицам коз, овец, коров, босоногую ребятню, женщин в цветастых халатах, можно было подумать, что время здесь остановилось. Но на старый город постепенно наступали новостройки и новые станции метро. Повсюду шло строительство. Рылись котлованы, в небо смотрели башенные краны, работала спецтехника, сновали грузовики. И было необычно наблюдать панораму современной действительности, граничащей с улицами и арыками древнего города. Устроившись на скамейке недалеко от входа на рынок, Акулов принялся объяснять товарищу, почему он назвал старого сторожа отцом. Затем землянин растолковал, как нужно вести себя на рынке. Всегда держать сумку на груди и следить за карманами. Тут черласий удивился. А при чем тут карманы? Воришки могут в них залезть. И что? И все вытащить. А у меня в карманах ничего нет. Все в сумке. Ну, тогда следи за сумкой. А какая нам необходимость идти на этот рынок? А чем еще заняться? До прибытия на Стори и Накта, времени полно. Можно, конечно, снять номер в гостинице и дождаться вечера там. Но у нас нет советских денег, а золотые монеты. Здесь за них могут голову оторвать. Пойдем, прогуляемся. Напарники вошли на территорию рынка, и Геннадий сразу же окунулся в атмосферу базарной жизни. Несмотря на раннее утро, народ трудился вовсю. Продавцы собирали каркасы палаток и раскладывали товар, шашлычники разводили огонь в своих длинных, метра под два мангалах, и нанизывали маринованную баранину на алюминиевые шампуры. Велосипедисты, с полными лотками горячих лепешек на багажниках, шустро сновали меж рядов и людьми. Тискарец с открытым ртом наблюдал за необычной для него картиной и, вдыхая аромат заказной самсы, которую навязчивые торговцы для рекламы разламывали у него под носом, часто сглатывал слюну. В очередной раз он жаловался товарищу. «Гена, я так больше не могу. Как же хочется есть. А ты слопай один пищевой брикетик». Посмеивался в ответ Акулов, при этом не меньше коллеги рефлексируя кадыком. «И зачем ты меня сюда потащил? Это же форменный садизм. Друг мой, я бы сам не прочь подзакусить, но, финансы, за один советский червонец, я отдал бы, мини-энерик, а если придется обороняться, ну, тогда за десятку, я отдал бы всю твою сумку, и золото, конечно, какой здесь от него толк, все равно потом в мастерскую сдавать, и, не ори здесь про золото». Прогулявшись по торговым рядам напрямую, напарники вышли с другой стороны рынка. Геннадий огляделся, вспоминая, как когда-то он прогуливался здесь, напротив, через дорогу ГУМ. А если от него пройти метров 300-400 влево, там находится обалденная чайхана. Мужчины дошли до остановки и присели на скамью. Солнце поднималось все выше, а людей вокруг становилось все больше и больше. Подходящие автобусы и троллейбусы брались пассажирами практически штурмом. Тискарец с удивлением наблюдал за привычным для ташкентцев способом передвижения и периодически охал и ахал. Решив выяснить, какие сейчас месяцы год, Акулов направился в сторону киоска «Союзпечати». Уж на витрине-то должны висеть газеты. Практически подумал он. Напарники отошли от остановки метров на 20, когда землянин обнаружил у товарища отсутствие сумки. «Где?» – хрипло выдавил Геннадий. Тискарец в начале вопроса не понял, а когда сообразил, в чем дело, рысью метнулся обратно. Акулов бросился за ним. Сумки на скамейке не было. Глава 39. «Ну, рассказывай», – строго приказал землянин. «Мне надоело ее таскать, я и снял, и положил рядом. Я же сказал тебе, так ты говорил про безопасность на рынке. В этом городе никогда и нигде не стоит расслабляться. Ладно, дело сделано, сумки не вернуть. Представляю, как обрадуется чувак, который нашу сумку слямзил. Оружие, золото, отпугиватель животных. Опять же, сама тара изготовлена из чистой кожи. Не какой-нибудь местный аналог из дерматина. А вот с трофейной пищей воришке явно не повезло. Было бы интересно понаблюдать, как он точит листарианский сухпай. Что будем делать? Для начала подобьем итоги. Мы лишились только половины оружия и золота. Хотя, с одним картриджем много не навоюешь. Но еще не факт, что нам придется с кем-то сражаться. Опять же, когда Настория прибудет, у нее по-любому с собой будет мини-энерик. Если будет возможность, обязательно здесь довооружимся. В общем, не все так страшно. Не расстраивайся, друг мой. Выше голову. Что ни случается, все к лучшему. Тяжко нам будет до вечера без еды. То, что у нас скоммуниздили пищевые брикеты, я даже рад. Значит, быстрее найдем, чем их заменить. Каким образом? Заработаем денег. А, где? Сам не знаю. Слушай, мои-то монеты на месте. Давай-ка попробуем одну из них загнать. А это не опасно. Попытка не пытка, как говорил. Впрочем, ты о нем не слышал. Пошли. Напарники вновь двинулись на рынок. По дороге Акулов извлек один золотой олимпийский рубль и спрятал его в правом кармане джинсов. Барсетку, несмотря на протесты, отдал на хранение товарищу Ратазею. Вскоре, нужный человек повстречался в базарной толпе. Бросая цепкие взгляды на проходящих мимо него людей, косой на один глаз узбек, лет примерно 30, периодически монотонно выбрасывал одни и те же слова. «Золото, сапоги, шубы. Золото, сапоги, шубы. Для моего времени еще не хватает телефонов», — горько усмехнулся Геннадий, приказав напарнику находиться рядом, но в то же время свое присутствие не светить. Землянин приблизился к узбеку сзади и негромко сказал: «Братан, почем золотишко принимаешь?» Косой резко развернулся и, прежде чем заговорить, внимательно осмотрел людей вокруг. Затем, пристально уставившись на Акулова, коротко бросил: «Что у тебя?» Геннадий вытянул перед собой кулак и разжал пальцы. Через 3 секунды он вновь спрятал монету. Глаза у узбека на мгновение блеснули. Снова осмотревшись вокруг, косой тихо сказал: «Пойдем со мной». Акулов двинулся рядом с сопровождающим, при этом не делая попытки обернуться назад. Черласий небрежно пошел за ними. Возле рядов с коврами узбек остановился. «Подожди здесь», — сказал он и зашел в угловой магазинчик. Через 5 минут он вернулся с мужчиной-брюнетом лет 40. Тот оценивающе посмотрел на Геннадия своими выпуклыми, словно у рыбы, глазами, затем просканировал окрестности и людей. Хлопнул косого по плечу и сказал: «Иди, Алишер, ты мне пока не нужен. Ну, будешь мою денежку брать?» Нетерпеливо поинтересовался Акулов. «Посмотреть надо. Как тебя зовут?» «Валера». «Я, Альберт. Пойдем со мной». Барыга завел клиента за магазин. Там оказался узкий и глухой тупик. Покупатель пропустил продавца вперед и сунул руку под рубаху. Почувствовав надвигающуюся опасность, Геннадий насторожился и вопросительно посмотрел на Альберта. Тот, злорадно ухмыляясь, вытащил пистолет и, щелкнув предохранителем, наставил его на Акулова. «Ну-ка, давай сюда свою монету», — шевельнул стволом оружия барыга. «А если не отдам?» — спокойно спросил Геннадий. «Тогда я тебя шлепну. Будешь стрелять прямо здесь. Не боишься? Это моя территория. Я здесь никого не боюсь. Монету, или считаю до 3. Математик, не спеши. У меня таких целый сундук. Правда». В глубине глаз негодяя вспыхнул алчный огонек. «Конечно, Стал бы я врать под дулом пистолета. А это золото, где? Акулов не выдержал и срифмовал, в каком интересном месте находится драгметалл. Альберт вспыхнул и прицелился безоружному продавцу в голову. Геннадий моментально представил перед собой кузнечные клещи и тут же сдавил ими запястье противника. Тот пронзительно взвыл и выронил оружие. Этими же клещами Акулов наотмашь ударил злодея в грудь. Барыга захрипел и повалился на бок. С шумным топотом в тупик ворвались два высоких и широкоплечих парня. Передний выхватил из кармана джинсов нож-бабочку, а в руке второго появился ПМ. Геннадий резко выбросил в сторону новой угрозы правую руку. Переднего бандита отшвырнуло назад, и он врезался затылком в лицо своего напарника. Громкий хруст, и оба тела осели вниз. В этот же момент, выхватывая из барсетки мини-энерик, в тупик заскочил Черласий. «Быстро ты управился!» — восхищенно воскликнул товарищ, осматривая поверженных врагов. «Сам не ожидал», — признался Акулов. «Видимо, сильно разозлился. Надо уходить, пока кто-нибудь страшнее не появился. Но, сначала расчет. И, забери оружие у того шкафа». Геннадий присел на корточки перед продолжающим хрипеть Альбертом и поднял его ТТ. С интересом покрутил в руках легендарный пистолет, который, кстати, был на вооружении части, где Акулов служил срочку. «Где такой раритет раздобыл?» — спросил он у барыги. «Ты, кто?» — выдавил злодей вместо ответа. «Конь в пальто. Ладно, некогда с тобой балакать. Пора по-английски уходить. Ты сильно пожалеешь о том, что сделал. Ты, уже труп. Интересное кино. Ты меня пытался ограбить, даже застрелить. И это за мое же золото. А теперь я смертельно виноват перед тобой, потому что смог себя защитить. Где логика?» Альберт ничего не ответил, но его глаза продолжали метать молнии. Неожиданно для себя Геннадий взъярился и вскочил. Вынув из кармана золотую монету, он стал тыкать ее бандиту в рот. Тот изо всех сил сжимал челюсти и протестующе мычал, при этом вяло отбиваясь руками. Акулов с усилием вдавил палец барыги ниже уха. Альберт застонал и приоткрыл рот. Геннадий быстро сунул туда олимпийский рубль. Бандит зарычал и попытался золото выплюнуть. Тогда не на шутку рассердившийся помощник принялся проталкивать монету стволом пистолета, при этом, не обращая внимания на хруст зубов и сдавленный вой. Наконец Акулов остановился и вытер оружие об одежду Альберта. Затем поставил ТТ на предохранитель и спрятал его за пояс, прикрыв сверху футболкой. «Будем считать, что за стволы я расплатился», — бросил Геннадий затихшему барыге. «Я же не бандит какой-нибудь. Напарник оружие забрал. Пошли отсюда». Помощники быстро и без оглядки удалились с проблемного места. Акулов сначала петлял, так как предполагал слежку или погоню. Но потом они с товарищем заблудились и вышли на ряды, где торговали старым барахлом. «Надеюсь, ты не слишком засветился с выбросом энергии», — заговорил Черласий. «Как бы стратгов не навлечь, не знаю», — пробормотал действительно обессиленный землянин. «Но, жрать хочу не по-детски. Надо добывать еду. Это из-за меня, растяпы, ты страдаешь. Не переживай. В любом случае, листерианские брикеты я все равно бы есть не стал. Слушай, у нас же есть трофейное оружие. Предлагаешь заняться грабежом? Нет, на это я не пойду. Я не это имел в виду. Оружие можно продать. Ага, из нас коммерсанты. Золото уже продали. А за стволы нас точно замочат. Здесь свободная купля-продажа оружия наказуема большими сроками тюремного заключения. Но попробовать-то можно. Ты скоро упадешь». Геннадий подошел к пожилому узбеку, торгующему ржавыми скобяными изделиями. Поздоровавшись, деликатно осведомился, где можно продать бэушный инструмент. Старик предложил садиться и торговать рядом, сначала заплатив налог базарному голове. «Понимаешь, отец», — почесал затылок Акулов, — «этот товар нельзя всем показывать». «Ну, тогда ничем не смогу помочь», — развел руками торговец. «Жаль», — вздохнул Геннадий. «А меня Альберт послал именно в эти ряды». «Альберт», — поднял брови старик, — «видишь, под синей палаткой человека, это Рома Татарин. Скажи ему, что ты от Альберта». «Спасибо, отец». Помощники подошли к указанному месту. Под навесом, на разноцветном коврике сидел плотный мужчина лет 50. В одной руке он держал пиалу с чаем, а другой лениво перебирал деревянные четки. На появившихся клиентов он не обратил никакого внимания. Черласий демонстративно кашлянул. Мужчина нехотя повернул голову. «Что надо?» «Рома, нам тебя посоветовал Альберт», — сразу взял быка за рога Акулов. «Что у вас?» – процедил сквозь зубы спекулянт. «Дрель», – выдал заготовку Геннадий. «Импортная?» «Нет, отечественная. Наши спросом мало пользуются. Сверла, к ней имеются?» «Да, 8 штук». «Что так мало? Каких диаметров?» «Ну, если честно, у нас две дрели. В одной сверла 9 мм, в другой – 7,62». Рома чуть не уронил пиалу с чаем, а четки в руке заметно ускорили вращение. Спекулянт просканировал напарников цепким взглядом, затем мотнул головой в сторону киоска «Союзпечати». «Один остается здесь, другой с инструментом идет со мной туда». Акулов взял у товарища барсетку и показал ему вращательное движение глазами, дескать, следи за обстановкой. Черласий в ответ еле заметно подмигнул. По пути спекулянт спросил у продавца, «Как тебя зовут?» «Валера», назвался ему Геннадий, так же как и Альберту. «Слушай, Валера, что-то вид у тебя неважный, ты ничем не балуешься, старая рана бередит». «Понятно, Афган, да, и не только». Мужчины зашли за киоск, за ним никого не оказалось, но рыночный шум проникал повсюду. Рома вопросительно кивнул, и Акулов вынул из-за пояса ТТ. Спекулянт присвистнул. «Слушай, а пулемета крупнокалиберного у тебя нет? Если закажешь заранее, доставим», — пожал плечами Геннадий. Шутки, понимаешь. Второй, Макар. Продавец молча вернул ТТ на место и достал из барсетки ПМ. При виде пистолета, который оказался практически новым, глаза у спекулянта загорелись. «Дай, посмотрю». Акулов извлек обойму и, передернув затвор, нажал на спуск. От металлического щелчка Рома слегка вздрогнул, но оружие в руки взял. Разглядывая пистолет, он восхищенно зацокал языком. «Муха не сидела, только со склада», — симпровизировал Геннадий. «Сколько хочешь, стольник дашь, не обижусь». Рома еле заметно ухмыльнулся, и Акулов понял, что весьма продешевил. «Блин, сейчас он все равно начнет цену сбивать», — мелькнула у него мысль. «А с другой стороны, много нам надо. Вещь хорошая, новая», — начал спекулянт. «Но, у меня сейчас денег мало. Короче, 50 дам. В другой раз я с тобой бы поторговался. Но, сейчас времени нет. Так и быть, давай полтинник». Рома отвернулся полубоком и, наклонив голову, зашуршал купюрами. Наконец он протянул продавцу зеленую ассигнацию с изображением Ленина. «Нет», — замотал головой Геннадий. «Мне что-нибудь помельче». «Нету, да. Давай сюда ствол». «Ладно, сейчас посмотрю. Правда, не мои. Отдать должен». На этот раз спекулянт извлек из кармана 5 красных 10-рублевок. Акулов принял деньги и, спрятав их в кармане, предложил. «А золото не возьмешь?» «Нет, золотом Альберт занимается. Но, покажи, что у тебя». При виде листарианской монеты, глаза у Ромы вспыхнули не хуже презренного драгметалла. Он вновь зацокал языком и досадливо протянул. «На это у меня никаких денег не хватит. Как другу, отдам за стольник», — небрежно бросил Геннадий. «А она хоть настоящая? На, смотри». После детального изучения золота, спекулянт выхватил из нагрудного кармана рубашки купюру достоинством в 100 рублей и протянул ее клиенту. «Бери, пока не передумал». «Не, ну если тебе». «Бери, бери». Акулов спрятал стольник и, повернувшись, собрался уходить. «Стой!» — остановил его Рома. «Ты ничего не забыл?» «Ах, обойма. На, в пистолет не вставляй, клади в карман. Выйдешь после меня примерно через 5 минут. Пока». Глава 40. Как только Черласий увидел появившегося напарника, тот двинулся ему навстречу. Геннадий издали показал другу поднятый вверх большой палец, в тот момент совершенно не думая о том, что тискарцу подобный жест может быть непонятен. Едва напарники приблизились, Акулов отдал барсетку и тихо сказал: «Все в порядке. Уходим отсюда скорей». «Куда? Точно не скажу, но желательно подальше». Быстрым шагом, что для землянина было нелегко, помощники двинулись поперек торговых рядов. Метров через 100 Геннадий остановился и купил у первого попавшегося продавца самсы, 6 штук заказных. Отдав товарищу половину, Акулов с нетерпением впился зубами в пропеченную до хруста слоеную корочку вожделенного треугольника, пропитанного жиром. Руки мужчины дрожали, и несколько кусочков мяса из начинки упали вниз. Не обращая на это внимания, он за короткое время полностью разделался со своей порцией. Напарник, сначала пробующий земную пищу с опаской, вскоре уплетал самсу за обе щеки. Но вторую штуку он осилил уже с трудом, так как калорийность данного продукта просто зашкаливала. От предложенной третьей Геннадий не отказался, и также разделался с ней весьма быстро. Акулов почувствовал прилив сил, и его настроение поднялось. Приобретя у старушки-торговки матерчатую сумку, он добавил в нее несколько лепешек и две бутылки лимонада, купленные рядом. Зайдя за базарный туалет, Геннадий достал пистолет и также аккуратно поместил его в сумке. Сняв панаму, скомкал и опустил ее в урну. Наконец мужчина сориентировался на возникшей в поля зрения макушки гостиницы «Москва» и двинулся с товарищем в сторону ГУМа. Людей на рынке становилось все больше, поэтому передвигаться в плотном потоке было не так просто. Акулов вспомнил тактику юношеских лет и едва мимо пробегал с телегой очередной подвозчик товара, Геннадий устремлялся за ним. Вскоре это занятие пришлось бросить. Нерасторопный тискарец отставал и затирался базарной толпой. Но, в конце концов, напарники выбрались с рынка. С волнением вспоминая дорогу, Акулов повел друга через подземный переход. Черласий крутил по сторонам головой и шарахался в сторону, когда многочисленные попрошайки оказывались слишком близко и тянули к нему руки. «Как тут не отпрыгнешь», — подумал землянин, «если они внешним видом не отличаются от зараженных на его планете». После перехода, шагая по аллее, Геннадий с интересом и грустью рассматривал проходящих навстречу и обгоняющих его людей. «Куда-то спешат, у всех свои дела, кто-то отдыхает», — размышлял он. «И никто не знает, что буквально через несколько лет здесь все радикально изменится». Наконец напарники добрались до кафе «Чайханы». Рядом с заведением располагались широкие деревянные топчаны, на которых восседали седые узбекские старцы, неспешно гоняющие чаи. Возле каждого аксакала стоял маленький фарфоровый чайник и пиала. Как Акулов помнил, эти завсегдатаи сидели тут от рассвета до заката. А что еще делать пенсионерам, прошедшим нелегкий жизненный путь и не имеющих понятия, что привычная и стабильная жизнь в этой стране скоро покатится под откос истории? Также Геннадий знал, что у некоторых аксакалов в чайниках находился вовсе не зеленый чай, а кое-что покрепче. И если присмотреться внимательней, это можно было определить по раскрасневшимся лицам стариков, а у некоторых – по заплетающейся речи. Землянин подтолкнул товарища в сторону распахнутых стеклянных дверей чайханы и зашагал вслед за ним. Но едва тискарец вошел в помещение, как сразу же попятился обратно. «Черласий, что с тобой?» – удивленно спросил Акулов. «Там, там», – еле ответил бледный напарник. Геннадий перехватил сумку удобней, чтобы в случае необходимости быстро извлечь оружие, и осторожно заглянул в кафе. Больше половины столиков в зале пустовали, а за остальными находилось по одному-два человека. За ближайшим столом к выходу сидели два молодых африканца, видимо, студенты. Поскольку в те времена в университетах и институтах Ташкента их училось довольно большое количество. «Ты что?» – тихо засмеялся землянин, возвращаясь к другу. «Никогда не. Хотя, откуда?» Акулов принялся объяснять тискарцу, что эти темнокожие люди совсем не опасны. Наоборот, они весьма дружелюбны и приветливы. А такой цвет кожи, из-за слишком ярких лучей светила на их континенте. Товарищ немного успокоился, но когда напарники вошли в зал, все-таки на африканцев косился. Усадив Черласия за угловой столик, чтобы оттуда свободно просматривать все помещения, Геннадий двинулся к амбразуре раздачи. Очередь оказалась маленькой, всего из нескольких человек, и притом двигалась быстро. Впереди помощника стояли два юноши, и взволнованно перешептываясь, непрерывно пересчитывали мелочь. «Что, ребята, не хватает?» – понимающе поинтересовался Акулов. «Немного», – смутился низкорослый и рыжеволосый парнишка. «Держите». Геннадий протянул ему красную десятирублевку. «Нет, вы что, не надо», – запротестовал рыжий. «Бери, бери». Не обращая внимания на протесты, мужчину всунул купюру юноши в руки. «Сам когда таким, как вы, был? У меня зарплата хорошая, так что не переживайте». «Спасибо, спасибо». Когда подошла очередь Акулова, он заказал две порции плова и чай, что обошлось ему всего в 1 рубль. Молодой повар-узбек виртуозно толкнул перед собой тарелки, затем взял глубокий дуршлаг, бросил в него щепоть покрошенной зелени, потом большую пригоршню мелко нарубленного тушеного мяса. Зачерпнув из казана половником приличную порцию горячего плова, вывалил в дуршлаг, после чего резко перевернул заполненную тару в тарелку. В результате в ней появился идеальный рисовый холмик с мясной верхушкой, к тому же красиво припорошенный зеленью. Тискарец не стал присматриваться к невиданному для него блюду и сразу же последовал примеру напарника. Испытывая несравнимое ни с чем удовольствие, Черласий даже перестал коситься на представителей африканского континента. «Эх, кормили бы нас так на Хронторе!» – мечтательно протянул он, потягивая теплый чай из граненого стакана. «А у тебя губа не дура!» – засмеялся землянин. «Я бы тогда добровольно с ними контракты заключал. Шучу, конечно». После чайханы Геннадий повел товарища прогуляться вдоль магазинного комплекса «Торговые ряды». Неторопливо шагая мимо магазинов, Акулов с грустью и ностальгией вспоминал свои прошедшие юношеские годы. Часто после занятий, он с друзьями шатался, где только можно, в том числе и в этом районе. Себе землянин купил солнцезащитные очки, так сказать, для маскировки. Кто знает, а вдруг бандиты с рынка уже ищут его. А времени-то у нас полно, подумал Геннадий. Где бы его еще провести? Конечно, только подальше от рынка. Торговые ряды закончились, и мужчины оказались у входа в метро, станции имени Алишерановой. «Друг мой!» – воскликнул Акулов. «А поехали на вокзал. Погуляем там, в кино сходим. Может, не стоит удаляться от места высадки?» – попробовал возразить тискарец. «А что еще до вечера делать? От скуки с ума сойдешь. Тем более, заработанные деньги надо тратить. Все равно пропадут. Пошли, пошли!» Землянин чуть не силой потащил товарища вниз по ступенькам. Под землей Черласий оробел и испуганно озирался по сторонам. Наверное, на его планете такого вида транспорта нет, решил Геннадий. Поменяв в настенном разменном автомате более крупные по номиналу монеты на несколько пятаков, Акулов вручил один из них напарнику и проинструктировал, как следует проходить. С этим, на удивление, товарищ справился. А вот на эскалаторе возникла заминка. Тискарец перед ним уперся, и никак желал ступать на несущиеся вниз металлические ступени. «Так, не выдержал землянин. Закрой глаза, дай мне руку. Длинный шаг вперед. И, раз». Черласий оказался на движущемся эскалаторе и, подняв веки, сразу вцепился в ползущие перила. Через несколько метров пути он освоился, и уже с интересом рассматривал внутреннюю мозаичную отделку стен и людей на встречном эскалаторе. Но, ступеньки, на которых он стоял, неумолимо приближались к нижнему уровню станции. Тискарца охватила паника, и он невольно попятился назад. Геннадий вовремя схватил его за руку и потащил за собой. И все-таки в последний момент напарник сделал длинный прыжок и перескочил опасный участок. Но на этом его страхи не кончились. При воющем приближении поезда Акулов вновь схватил друга за руку, иначе бы тот убежал без оглядки. В вагоне нашлись свободные места, и землянин силой усадил товарища. После стремительного подземного путешествия, когда после каждых шумных открытий дверей и объявлений станции прибытия, напарники прибыли на конечную, железнодорожный вокзал. Эскалатор наверх, и Черласий наконец вырвался из дискомфортной подземки. «Надо было ехать на такси», — подумал Геннадий. «Столько стресса для друга, а с другой стороны, в метро мы могли затеряться от возможной слежки». Землянин сразу повел товарища в дворец культуры железнодорожников, так как там находились сразу три просмотровых кинозала, работающих с разными временными интервалами. Слева от входа в здание, в небольшом бетонном кармане под фигурной лестницей на второй этаж, располагались кассы и афиша. Акулов сразу двинул туда. Картина, которую он там увидел, ему не понравилась. Два великовозрастных балбеса чистили карманы школьнику лет 12. Один хулиган крепко держал жертву за плечи, а второй выворачивал у несчастного карманы. При виде появившихся мужчин, негодяи пытались улизнуть. Но из кармана с узким выходом, сделать это было нелегко. Одного злодея схватил Геннадий, второго – тискарец. «Так», – строго протянул Акулов. «Гоп-стопом, значит, занимаемся. Ну-ка», – все вернули пацану. Побледневшие грабители – трясущимися руками принялись выгребать из своих карманов мелочь и возвращать ее хозяину. Когда они закончили, Геннадий спросил: